Флоренция. Наши дни. Если ты по жизни неудачница, то очень трудно предполагать, что жизнь внезапно повернется к тебе светлыми сторонами. Так думала Вера, уже не рассчитывая на звонок от Паола. В самом деле, глупо ждать какого-либо продолжения их знакомства. Мужчина просто проявил любезность, свойственную человеку его возраста, и тем самым еще раз подтвердил репутацию итальянцев как галантных кавалеров. От той прогулки осталось приятное послевкусие, но Вера понимала, что это был незаслуженный подарок судьбы, за который надо поблагодарить Всевышнего и не надеяться на большее. Что теперь делать, она не знала. После неудачи у Орбини оставалось только искать другие подходы, вот только ничего на ум не приходило. Вера размышляла, что она слишком надеется на других людей, вместо того, чтобы полагаться на себя. Вдруг она вспомнила, что, как приехала в Италию, ни разу не связывалась со Светланой, та, правда, тоже молчала. Но разговор с подругой мог натолкнуть на какие-то мысли и, к тому же, восстановить душевное равновесие. Светлана трубку не брала. Вера подумала, что та где-то ходит по делам, и нажала отбой. Но вскоре подруга откликнулась, прислав смс-ку: «Через 5 минут выйду на скайп». Увидев изображение подруги на экране, Вера ощутила прилив хорошего настроения. Светка была, как обычно, в ярко-желтом и жевала бутерброд. «Прости, что я здесь, жующая такая», — промычала она с набитым ртом. «Только что вернулась домой голодная. Рассказывай, как ты». «Ничего хорошего», — вздохнула Вера. «Так не бывает, ты сгущаешь краски», — авторитетно заявила подруга. «Старайся быть объективной». «Я стараюсь». «Плохо стараешься». «Изложи суть дела». «Подожди, я сейчас». Исчезнув с экрана, Светка вернулась уже со вторым бутербродом, толще первого раза в два. «Не обращай внимания, давай излагай, что там у тебя?» Вера рассказала о своих злоключениях, после чего Света погрузилась в молчание. «Что ты скажешь?» — забеспокоилась Вера. «Связь хорошо работает?» «Связь отлично, а вот твоя голова не очень. Ты уж не обижайся, это я по-свойски». «Спасибо на добром слове», — грустно улыбнулась Вера. «Ну, кто, кроме меня, тебе всю правду матку скажет? Ты делаешь одну ошибку за другой. Во-первых, зачем ты сразу поперлась к этим так называемым родственникам? Ты их можешь просто спугнуть, точнее напугать, и против тебя заведут уголовное дело, чтобы вытурить из страны в два счета». «Интересно, каким образом? Ничем противозаконным я здесь не занимаюсь». «Учитывая их связи и влияние, тебе не надо быть в контрах с законом. Тебе просто подбросят белого порошка, к примеру, и все. Представь картинку. Ты под конвоем и гремишь в тюрягу. Тебе на помощь бросается консул, хотя я в этом не уверена, а с тебя требуют выкуп, залог, солидные бабки, которых у тебя нет, и неизвестно, чем все закончится». «Ты так думаешь?» «Я обрисовываю крайний вариант. В жизни нужно быть оптимистом, но готовиться к худшему, так, на всякий случай. Но ты меня понимаешь». Вере внезапно стало не по себе. Конечно, Светка обрисовала живописными красками самый черный вариант, но почему-то он стал казаться страшно реальным, таким реальным, что Вере хотелось немедленно осмотреть свои вещи и комнату. Не подбросили ли ей уже чего-нибудь криминального в ее отсутствие? «Ты, я смотрю, побледнела. Прости, я, наверное, перегнула палку, но лишняя бдительность никогда не повредит, а незнание хуже всего, особенно незнание некоторых нюансов поведения». Второй бутерброд быстро исчез во рту подруги. «Теперь перехожу ко второй ошибке. Конечно, я понимаю твое желание видеть в каждом добряка и родителя, но, на мой взгляд, ты совершенно напрасно так доверилась этому Полю. Паола, один хрен. Где гарантия, что он уже не рассказал всем этим Урбини? Ты доверилась первому встречному. Где осторожность? Где понимание, что не все люди друг другу братья? Вера!» — по слогам сказала Светлана. «Ты как 5-летняя девочка». Вера почувствовала, что на глазах выступают слезы. Она сглотнула. Подруга была права, она слишком расслабилась и делает одну ошибку за другой. Кто такой Паола? Почему она все рассказала чужому человеку, который проявил к ней участие, не подумав о том, что это может быть опасным и иметь далеко идущие последствия? «И что ты теперь думаешь делать?» Светлана потягивала из тыковки маты и смотрела на нее. «Не знаю», — вздохнула Вера. «Осмысли свое положение, не торопись. Во всяком случае, не делай ничего поспешного, сгоряча, обещай мне». «Обещаю», — эхом откликнулась Вера. «Ну и славно. Я сейчас бежать должна. Как там, кстати, погода?» «Прекрасная, 32, даже жарко. По сравнению с промозглой Москвой, самое оно. Наслаждайся хотя бы этим. Надо во всем видеть хорошие стороны». Иногда незамысловатая Светкина философия помогала, иногда раздражала. Сейчас был как раз второй случай. После разговора с подругой Вера была порядком растревожена, ей было не по себе, а Светины слова не выходили из головы. Теперь, как ни старайся, их оттуда уже не вытравить, поселились прочно. Вера легла на кровать. Похоже, начиналась мигрень. А может, надо было плюнуть на все и никуда не ездить? Ей дали справку, что произошла ошибка, нужно было принять к сведению и успокоиться. Не стараться докопаться, доказать обратное. Почему она решила пойти по другому пути, рвануть и выяснить все на месте? И что теперь? Разве она учла все детали? Нет. Если бы она проработала свой план досконально, ей не надо было бы сюда приезжать. Вере стало так себя жалко, что она тихо заплакала, зажимая себе рот рукой, как будто бы кто-то мог ее услышать. Если бы не желание выбраться из безнадеги собственной жизни, обеспечить Пашино будущее, она бы ни за что не стала ввязываться в эту историю. Но так хотелось выкарабкаться из той беспросветности, в которой она обитала. Ни денег, ни достойной работы, ни собственного жилья. Что это желание толкнуло ее на поездку-авантюру? Она не могла смириться с тем, что у нее украли мечту. Украли жизнь, где все уже было расписано и разложено по полочкам. Ведь это было самое страшное. Когда все уже представляешь явно и зримо, а тут говорят, что произошла ошибка. Заливаясь слезами, Вера не сразу услышала звонок мобильного, а когда взяла сотовый, то увидела на экране надпись «Паола Фасканери» и не поверила своим глазам. Она быстро вытерла слезы и нажала на соединение. Вера постаралась, чтобы ее голос звучал как можно ровнее, спокойнее, чтобы ни в коем случае в нем не было надрыва. «Алло? Вера, у меня есть для вас новости. Мы могли бы встретиться?» Сказанное доходило с трудом, но если есть новости, то значит не все потеряно, значит еще есть надежда. Сердце качнуло маятником от уныния к робкой радости. «Скажите, когда вам удобно?» — услышала она в трубке. «Когда?» — она бросила взгляд на часы. «В любое время, я сейчас свободна». «Тогда жду вас через час на Золотом мосту. Найдете самостоятельно?» «Да, конечно». В этот раз Вере было не до красот живописнейшего моста Флоренции. Она стояла у входа на мост и ждала Паола. От реки Арно дул свежий ветер, приятно холодил кожу, играл волосами Веры. Время от времени она поправляла прическу. Вера всматривалась в толпу, боясь проморгать Паола. Она увидела его сразу, в сером полотняном костюме и светлой шляпе с маленькими полями. При встрече он церемонно поцеловал Вере руку и спросил, как она. Вера зарделась, уже бог знает сколько времени, никто не интересовался тем, как она себя чувствует. «Как настроение?» — продолжал вопрошать Паола. «Конечно, Флоренция — красивейший город, но бывает, что и обилие красоты утомляет, особенно туристов». Вера неопределенно мотнула головой, но Паола, казалось, все мгновенно понял. «Я думаю, нам нужно посидеть за чашкой кофе и расслабиться». Кофе в Италии был вкуснейший, с аппетитной пенкой, легкой горчинкой, крепкий, с долгим послевкусием, медленно тающим во рту. Кофе этот невозможно было выпить залпом или в попыхах, его нужно было смаковать и наслаждаться. Так было странно. Столько лет знать Италию виртуально, мечтать о ней, рассматривать картинки с видами Рима, Флоренции, Венеции и, наконец, оказаться здесь. «Ваш итальянский весьма хорош», — похвалил ее Паоло, — «вы были хорошей ученицей». Вера смутилась, наклонившись над чашкой кофе. Ах, если бы он знал, как ее пленяли жаркие краски Италии, как думалось, что этот теплый, благоуханный край поможет спастись от унылости и однообразия жизни. А потом никогда не покидала надежда, что она поедет в Италию и увидит все своими глазами. Но сказать об этом обречь себя на непонимание со стороны Паоло. Это все сложно и трудно объяснить, потому что слишком личное. «Мне всегда нравилась Италия», — промямлила она, — «поэтому я старалась и учила язык». Вера подняла на Паоло глаза и увидела, что он смотрел на нее с улыбкой, и улыбка у него добрая. Веру немного отпустила, стало легче. «Вы еще не заказали десерт. Что вы хотите? Здесь подают замечательные сладости». Тирамису таял во рту, шоколадно-сливочный, нежный. Паоло пил эспрессо и, откинувшись на стуле назад, смотрел на Веру. «Я долго обдумывал вашу историю», — проговорил он. «Кое-что требовалось уточнить, сопоставить ваш рассказ с другими фактами, данными, и я решил, что вы должны знать». Из объяснений Паоло следовало интересное. Некоторое время назад к нему обратилась представительница этого самого рода Урбини, Даниэла. «Молодая поросль», — как церемонно объяснил Паоло. У Даниэлы была просьба узнать, нет ли в их роду русских корней вообще, каких-либо пересечений с русскими. Девушка не стала особо вдаваться в пояснения, сказала только, что нашла у прабабушки одно письмо, и многое в нем было ей непонятным. Он, Паоло, давно, как и его отец, дед и прадед, живет во Флоренции, конечно, знает многих, да его адвокатская практика предполагает знакомство с тайной изнанкой жизни флорентийцев, о которой не говорят вслух, поэтому делом заинтересовался. Главным образом в том письме речь шла о тезке Даниэлы, молодой женщине, поведение которой шло вразрез с негласным кодексом чести уважаемой семьи. Юная Даниэла оторвалась от своих корней, увлеклась левыми идеями и даже, о ужас, увлеклась мужчиной, который никак не мог составить ей партию, и увлеклась нешуточно. И вот он, Паоло, подумал, нет ли какой-то тайной связи между этими двумя делами, кто знает. Иногда ниточки судьбы весьма причудливо переплетаются, и стоит только потянуть за одну, как за ней следует другая. Что Вера об этом думает? Вера не знала, что и сказать, но, похоже, Паоло прав. Судьба действительно иногда непонятна, причудливо поворачивается самыми разными сторонами. Вера почувствовала волнение. «Что теперь?» — подняла она глаза на Паоло. «Возможно, вам лучше встретиться с Даниэлой Урбини и обсудить эти вопросы тет-а-тет, как вы полагаете?» Паоло был сама учтивость. «А это возможно?» — не поверила Вера в такую удачу. «Почему же нет? Здесь нет ничего невозможного. Я полагаю, не стоит откладывать это дело надолго. Давайте я сейчас позвоню и попробую решить этот вопрос». Кратко переговорив, Паоло обратился к Вере. «Они будут здесь через полчаса». «Они?» «Да, юная сеньора и ее друг». Оставшееся время Вера и Паоло беседовали. Он рассказывал о своей жизни, что давно занимается адвокатской практикой, овдовел, младший сын учится в Риме, старший живет и работает в Америке, есть уже и внуки. Паоло показал на мобильном снимке внуков и фотографию младшего сына на фоне пантеона. «Вот так я и живу», — подвел итог он и улыбнулся, посмотрев куда-то за спину Веры. «А вот и наши друзья подоспели». В кафе вошла, нет, ворвалась, черноволосая, красивая итальянка в короткой юбке и блузке с обнаженными плечами. Следом за ней шел молодой человек, выглядевший как дворянин, сошедший с картин старых итальянских мастеров. «Паола!» — закричала на все кафе итальянка. «Мы здесь!» «Даниэла, очень рад тебя видеть!» — приложился Паола к щечке красавицы. «Привет, Виторио!» «Друзья, позвольте мне представить вам гостью из России, Вера Шевардина». Она, кстати, прекрасно говорит по-итальянски, так что проблем с переводом у нас не будет. «Замечательно! Вы и правда из России?» — непосредственно спросила Даниэла, садясь на стул. «Да, из Москвы». «Отлично! Я закажу кофе и десерт». Подошел официант и, приняв заказ, удалился. «Ну что, приступим к главному?» — предложил Паула. «Я слушаю». Даниэла подалась вперед и сцепила руки от волнения. Вера рассказала молодым людям о найденном письме и о том, что еще ранее, по запросу в генеалогическое общество, она узнала о своем родстве с родом Урбини. Когда она попыталась рассмотреть этот вопрос повторно и более подробно, то столкнулась с шокирующим и непонятным фактом. Сначала ей сообщили, что данные ошибочные, а сегодня утром она получила письмо, в котором говорилось, что человек, занимавшийся ее делом, убит при весьма загадочных обстоятельствах. Связано ли это с ее делом или нет, остается только гадать. Об убийстве ей сообщили сотрудники историко-консультативного общества, в которое она обратилась за помощью. Даниэла слушала ее, приоткрыв рот. Виторио уже напротив, выглядел спокойным и безразличным. «Я, конечно, не могу оставить это просто так», — Вера запнулась. «Ну, как было рассказать этим людям, что ей хотелось быть частью их семьи, их рода? Правда, мотивы ее были самыми, что ни на есть, прозаическими. Желанием решить свои материальные проблемы, стыдоба, да и только, до чего довела ее жизнь». И кто же признается по доброй воле в таких низменных желаниях? Но сейчас, сидя в кафе и глядя на свою молодую собеседницу, которая, возможно, являлась ее родственницей, Вера почувствовала, как впервые в ней шевельнулось что-то глубокое. Желание ощутить в себе корни, осознать, что ты не песчинка малая и не травинка в поле, а что у тебя есть род, семья, то, что поддерживает и хранит в любых ситуациях и проблемах. Вера перевела взгляд на Паула и увидела, что тот ободряюще улыбнулся ей. «Я решила перепроверить информацию сама, и поэтому я здесь». «Но это же невероятно!» — вскричала Даниэла. «Фантастика! Виторию ты не находишь?» «Нахожу», — откликнулся тот. Даниэла залпом выпила кофе, а к десерту даже не притронулась. «А это письмо у вас с собой?» «Я сняла копию». «Вы не дадите посмотреть?» «Может быть, мы продолжим беседу у меня в конторе?» — предложил Паула. «Как вы на это смотрите?» «Решено! Перемещаемся туда!» — энергично воскликнула Даниэла, стремительно вставая с места. В конторе Паула они возобновили разговор. Вера зачитала письмо. «Значит, это Дарья Андреевна Шевардина из нашего рода?» «Да, на мой запрос в генеалогическое общество сначала ответили именно так». Даниэла посмотрела на Виторию. «Это все еще надо осмыслить, правда, Виторию?» Молодой человек кивнул. «Я никогда и не думала, что у нас могут быть родственники в России». «Скажите еще раз, где вы нашли это письмо?» — задал вопрос Виторию. «На даче? В ящике старого трюмо». «Советую внимательно осмотреть это трюмо еще раз. Вполне возможно, там есть потайной ящик. Вероятно, ваша родственница хотела засекретить эту информацию, спрятать ее ото всех, учитывая времена, в которых она жила. Это было небезопасно. Она не могла афишировать свое происхождение и рисковать семьей. поэтому наверняка данные письма или записи хранятся там же». «А откуда вы знаете?» «Мы, флорентийцы, любим подтайные ящики и невидимые миру яды». «Успокойтесь», — сказал Виторий, увидев, как вздрогнула Вера. «Это относится к миру преданий». «В конце концов, Екатерина Медичи из нашего, флорентийского рода. Но насчет потайных ящиков следует все внимательно осмотреть. Возможно, именно там находится то, что вы ищете». «Спасибо». Вера посмотрела на Паула. «Ну, если беседа закончилась, то...» Он развел руками. «Оставьте мне ваш телефон и почту», — сказала Даниэла. «Виторио, запиши». «Да-да». Тот вбил в мобильный координаты Веры. Все встали. «Может быть, вы еще задержитесь здесь?» — предложил Паула Вере. «А я пока провожу наших гостей». Паула пошел провожать Даниэлу и Виторию, а Вера, оставшись одна, задумалась. Похоже, ей не поверили. «Или подумали, что она самозванка?» Вера горько усмехнулась. «А что сделала бы она на месте Даниэлы?» «Наверное, тоже отнеслась бы к подобной информации с изрядной долей скептицизма. Или бросилась бы на шею к новоиспеченным родственникам?» Ее размышление прервал Паола, вновь появившись в комнате. «Вы, я вижу, расстроены и устали», — проницательно заметил он. «И мне думается, вам следует выпить что-то покрепче кофе». Он достал бутылку коньяка. Выпив рюмку хорошего ароматного коньяка, Вера расплакалась. «Ну-ну, успокойтесь», — отечески похлопал ее по плечу Паола. «Вы держались молодцом, и вообще вы славная женщина. Что вас беспокоит в этой истории?» Вера вытерла слезы. «Мне обидно, что они подумают, будто я к ним набиваюсь. И мне показалось, что они не очень-то поверили моей истории. И это обиднее всего», — заключила Вера. «Не знаю, правильно ли я все объяснила». «Конечно, они не поверили. Вот видите!» — с горечью воскликнула Вера. «Но это не значит, что все закончится плохо. Даниэла будет думать, размышлять, перепроверять. Не забывайте, из какого она рода. Урбини по определению ничего не могут принимать на веру. Это порода, это кровь. Вы сделали все, что могли. Теперь лучшее, что вы можете сделать, отдаться на милость провидения. Оно часто мудрее нас. Все образуется лучшим способом, поверьте мне». От его спокойного, ласкового тона Вера немного пришла в себя. «Я не выглядела ужасно?» «Что вы, напротив, достойно, весьма достойно». «Что вы теперь намерены делать?» «Думаю, уехать обратно в Москву и как следует осмотреть старинное бабушкино трюмо». «Это правильный выход». «Но мне будет вас не хватать», — улыбнулся Паола. «За это краткое время я привязался к вам». Вера невольно покраснела. «Мне тоже нравились наши прогулки и беседы». «На это я могу сказать одно. Возвращайтесь, Вера. Италия и Флоренция будут ждать вас. Я тоже буду ждать. А пока я предлагаю вам небольшую прогулку по вечерней Флоренции». Они медленно шли по улице, и Даниэла то и дело останавливалась, восклицая: «Ты веришь этой истории?» Виторио дипломатично молчал. «Нет, ну что ты молчишь?» — хватала его за руки Даниэла. «Скажи что-нибудь». «Это может быть и правдой». «Ты в этом уверен?» «А если она самозванка?» — произнесла трагическим тоном Даниэла. «Ты же знаешь, о русских иногда говорят не очень хорошие вещи. Там коррупция, олигархат, сплошной криминал». «Ну, во-первых, эта женщина не похожа на олигархат, согласись. А во-вторых, можно подумать, что у нас в Италии нет олигархов или коррупции, и уж тем более криминала. Не забывай, Италия — родина мафии. И наши земляки Аль Капоне и Лаки Лучиано — наводили шороху на всю Америку в 30-е годы прошлого века». «Ну да», — согласилась Даниэла, — «совершенно верно». Но через минуту она снова восклицала. «У меня голова идет кругом, а если это правда?» «Нужно все как следует проверить. Ошибок здесь быть не должно». «Какие ошибки? Это же невероятно!» — хваталась за голову Даниэла. «Курьезно, феерично! А что скажет вся наша родня?» «Думаю, твоя мать в некоторой степени в курсе этой истории». «Да? Ты так думаешь?» «Ну, точно! Она же не захотела со мной обсуждать этот вопрос. Для нее это все опасные семейные тайны. А если спросить ее напрямую?» «Думаю, это очень плохая идея». Даниэла остановилась и сказала, наматывая прядь черных волос на палец. «Я чувствую себя такой растерянной. Мы справимся и с этим». Солнце палило. Даниэла нырнула в тень, потянув за собой Виторию. «Слушай», — сказала она, — «мы уже находимся недалеко от моей квартиры. Давай пойдем ко мне. Ты можешь остаться у меня на ночь». Она устремила на него призывный взгляд и кокетливо закусила нижнюю губу. Виторию внимательно посмотрел на нее. «Не могу». И демонстративно поглядел на наручные часы. «Кстати, у меня сейчас дела, и мне надо идти». Только подумать, ее отвергли. Даниэла почувствовала в себе закипающий гнев. «Да ты в своем уме?» — громко выпалила она. «Ты соображаешь, что говоришь? Я к тебе потянулась, а ты...» «Ну и сиди со своими книгами и картинами, монах несчастный». На глазах выступили слезы, и, резко повернувшись, Даниэла побежала прочь, мечтая оказаться как можно дальше от него.